его враг. Такова была сила невидимого человечка. Создать нечто из пустоты, заставить обознаться даже дикого зверя. Луч энергии неодолимой мощи заставил Лангонса поднять голову кверху, словно уступая внезапному желанию полюбоваться ослепительно-голубым венским небом. Теперь шея его была открыта для кабаньих клыков. Так и стоял он там, Эркюль Барфус, невидимый, или, вернее, незамечаемый, быстро рассеивающийся толпой. «Человек не может вообразить свой конец», — подумал он, — «поэтому умирает в удивлении». Сейчас он находился на скамье для зрителей, внедрившись в сознание нищенствующего монаха. Он хотел насладиться его смертью изнутри, чтобы окончательно поверить в то, что он, наконец, отомстил за потерю единственного человека, которого он когда-то любил. Но в решающий момент что-то помешало ему. После Лангонс вспомнит, что кабан резко и внезапно остановился, словно выполняя чей-то решительный приказ. Он остановился, помедлил секунду, повернулся и направился к своей клетке. И в следующую секунду прямо перед ним, словно соткавшись из воздуха, появился мальчик-урод. Лангонс никогда не испытывал ничего подобного. Мальчишка, похоже, умел делаться невидимым и теперь материализовался у него на глазах. Он уже понял, что мальчик внедрился в его сознание и знает о нем все, но в то же время и он проник в сознание мальчика и тоже знал о нем все. Они словно поменялись душами. Вряд ли он смог бы определить, сколько времени это продолжалось, вечность или доли секунды. Но в душе урода он слышал голос девушки, и она умоляла юношу остановиться. Эти мгновения навсегда изменили жизнь Эркюля Барфуса. Он услышал голос Генриетты. Ее тихий, почти беззвучный голос изменил все. Он стал иным человеком. Он не ошибался. Это был ее голос, доносившийся до него с края бездны. Он звучал яснее, чувственнее, нежнее, чем когда-либо. Это был голос любви, обращавшийся к нему, в него, за пределами всех человеческих наречий, за пределами жизни и смерти. Это была чистая, ничем не замутненная любовь. Это была сама суть любви. Ее дистиллят и ненависть, уже почти разрушившая его душу, отступила перед этой неодолимой силой. Его обволакивала никогда ранее не испытанная им нежность, вытеснившая все, жажду крови, презрение и даже то чувство неизлечимого горя, невосполнимой утраты, которое, как он считал, никогда его не оставит. Он не замечал окружающего. Волна нежности уносила его прочь от этого постылого места. Нищенствующий монах Лангонс, дикие звери, толпа — все отступило перед захватившим его неземным в своей чистоте чувством. И это была окончательная капитуляция. Любовь, нарушающая все законы природы, побеждала. Откуда-то оттуда, где не существовало времени, ее голос дал понять ему, что она давно отомщена, что жестокость рождает только жестокость, и жажда крови в конце концов отравит его самого. Она заверяла его вечной своей любви, и он понял, что смерть еще не конец, а начало, первый шаг в новой жизни, где они снова будут вместе. «Ненависть», — говорила она, — «самый страшный его враг. Ненависть, а не люди. ненависть, которую он нес в себе половину своей жизни –